Дорогие радиослушатели, сегодняшняя наша беседа будет на тему «Христос – любитель природы». Для этого читаем в Евангелии Матфея, 6 глава, стих 26 по 30. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Жизнь Христа, как мы знаем, протекала на лоне природы. Он с ней имел непрерывный контакт. Не замыкаясь в стенах синагоги или школ тогдашних, он предпочитал чистый свежий воздух, красоту полей, гор, долин, шум ручьев бегущих. Это была его стихия, он ею наслаждался. Брал из нее глубокие уроки и старался передать их в символах для людей. Поэтому он повторяет «посмотрите» несколько раз. Материалисты или житель большого города не может видеть в природе то, что видел Христос. Он любит природу, все живое в ней, ибо понимал, что в все это не продукт случайностей, как учит эволюция, а наоборот, все упланировано, продумано высшим разумом и творением Отца Небесного. Еще столетия перед Христом псалмопевец в 8-м псалме восклицает: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Это выражение восхищения не только природой на земле, но и во всей вселенной, устроенной так прекрасно, планомерно, целесообразно, подчиняющейся незыблемым законам, установленным не бездушной и немыслящей природой, как утверждают атеисты, а вечным интеллектом-разумом, которого Библия называет Богом. Если мы бываем когда в исторических музеях природы, составленными научными людьми, любителями природы, то недостаточно только пройтись по залам, чтобы после сказать «я был там», а следует тщательно присмотреться к каждому экспонату, и я уверен, что сердце ваше будет готово воскликнуть: «Как величественно имя Твое, Боже, в Твоем творении!» Присмотритесь там внимательно, какие причудливые формы различных существ, начиная с самых больших животных, птиц, рыб, насекомых и кончая еле заметным под стеклом, а какое оперение, краски, разнообразие. И все это подходит, гармонирует, все на своем месте. А взять существ, живущих в морях и океанах, это уже другой мир, не менее красивый, интересный, увлекающий. И смотря на это, все приходишь к выводу, что ни у одного, даже самого гениального художника или скульптора не могут появиться в голове подобные формы и красота, каким создал Отец Небесный. Так Христос смотрел на природу, так Он понимал, что если Бог заботится о своем творении в мелочах, например, что даже смерть воробья не бывает без его ведома и разрешения, то он спрашивает человека, маловерного в заботу Божию: «Почему ж ты так суетишься, убиваешься, скорачиваешь свою жизнь, когда твоей чрезмерной суетливой заботой сам себе не сможешь и на один локоть ничего прибавить? Смотри на птиц небесных, учись от них. Благодари Бога, если не в песнях, то хотя в молитве за все, что Он тебе посылает. Почему Христос имел спокойный, тихий характер? Потому что Он жил с прекрасной в контакте, от нее Он учился, многому ее любил. Вороны Ему напоминали, что они даже служили в нуждах людям, кормили Илью пророка, а малые птицы своей беззаботностью напоминали, что они имеют также опекуна над их маленькой, короткой жизнью. Все мы знаем, как утомляет человека жизнь большого города. Постоянное напряжение, шум, толкотня, опасности всякого рода. Почему люди ищут отдыха на лоне природы? Этот секрет открыл давно Христос. Но Он видел в этом не только пользу для тела, но Дух Его особенно это чувствовал. Пару слов следует сказать и о цветах. Христос берет из них большое нравоучение. Зайдите когда в ботанический сад, да и просто присмотритесь к цветам в цветниках или палисадниках. Какая богатая разнообразность! И снова, какие формы, какие краски. И все это так гармонично, расписано, раскрашено, что превышает всякую человеческую фантазию. Если бы кто попробовал произвести нечто подобное без оригинала, какой вначале создан Творцом. Христос указал, например, на лилию полевую. Почему Он берет пример с цветка полевого? Опять, чтобы подчеркнуть заботу Отца Небесного, как и о птицах. Полевой – это растущий дико. Никто за ним не ухаживает, не полит, не поливает. Человеческая помощь ему не нужна. Он подчиняется законам высшего порядка. И поэтому красотой своей не уступает даже и превышает одежды Соломона. Неудивительно ли это? Возьмите запахи цветов. Как бездушная материя могла заложить в них эти опьяняющие ароматы? И какое снова разнообразие? Все искусство, парфюмерии не в состоянии заменить искусственно оригинальных запахов, предназначенных Богом каждому цветку. А способы размножения? Думали ли вы об этом? Наблюдали ли вы когда-нибудь это? Маленькие зернышко любого цветка – это удивительная лаборатория, в которой заложено и вырабатывается весною все – и форма, и краски, и рост. До сих пор материалистам, помимо усиленного напряжения, не удалось искусственно создать самой простой протоплазмы или клеточки живущего существа. Повторяем снова слова Христа Иисуса. «Посмотрите на окружающую природу, глазами не только тела, но и взором духа, и вы увидите, как величествен Бог в своем творении, и этого величия и славы полна вся земля». Это проповедь Творца. Еще пару слов об этом. Люди, любившие природу, получали от нее и вознаграждение. Скольких она вдохновила для прекрасных произведений. Композитор, например, Шопен, часто сидел не в четырех стенах кабинета, а под старой вербою. Прислушиваясь к ее шуму, он находил мелодии и излагал их на бумагу. Штраус написал свои лучшие музыкальные номера, когда он бывал и прислушивался к шелесту листьев леса. Бетховен написал сонату «Лунная ночь», когда любовался именно лунной ночью. А сколько художников старались передать в картинах пейзажи природы. Она была для них вдохновением, она их многому учила. К сожалению, современный культурный человек, именувший себя материалистом, не только что отрицает бытие Бога, но и его творение уничтожает, портит, грязнит, этим действием наказывает и уничтожает и самого себя. Будем учиться у Христа, любовного, заботливого отношения к природе. И пусть она учит нас повиноваться законам Творца нашего, чтобы нам быть хорошо и жить на этом земле.